Глава 8. Шелк окончательно убедился, что покинуть Слихэнг легче, нежели можно было вообразить. Он получил приказ присоединиться к отряду фуражиров и на рассвете стоял у северной секции стены внешнего круга. Тут был и Шелминат в плаще с капюшоном, лицо закрыто плотной вуалью. Ее окружали разведчики и сборщики. Их спускали со стены на веревках. Внизу прикрытием служила путаница сгоревших трущоб. «А конесцы?» – спросил он на бегу. «Не охотятся за такими группами. Думаю, надеются поощрить дезертирство». Шелминат прибавила скорости, оказавшись неутомимой бегуней. Шелк старался не отстать. Выбранное направление вело через темную грязь торжищ на обочинах полей, потом на непаханные земли. Здесь страна становилась совсем плоской. Лиги и лиги степей. Купы деревьев, ручейки и мелкие озера тянулись на север вплоть до Фенских гор. Страна всадников – сетийцев, кланов Хорька, Волка и Орла. И воинского сообщества Белого Шакала, поклонников древнего героя Риландараса, брата, как говорят, самому тигру Тричу, богу летней поры. Они вдвоем трусили по жаре. Шелк страдал немилосердно. Он не был солдатом. Излюбленная шелковая рубашка пропиталась потом. Не было сомнений, ее погубят соляные разводы. Ноги стенали, ведь он надел сапоги на высоких каблуках. Маг не сомневался, что лодыжки стерты до крови. Наконец, он подал голос. «Мы не видим боевых банд. Конесцы подкупили их. Они охотятся в других местах. А Риландарас, как вы призовете его?» «Он уже знает, что я ступила на его земли». «По вашим словам, можно счесть, что он какой-то бог, покровитель равнин». Она пристально посмотрела на него. Черные глаза были едва различимы под платком и вуалью. «Так и есть, некоторым образом». Магу пришлось замолчать на время. После полудня она замедлила шаг, скорее всего, сжалившись над ним. Шелк не особо огорчался. Она ведь не человеческой расы, а он не тренировался в беге. Двое пошли бок о бок, раздвигая колючую траву. «А что мы будем кушать?» – спросил он, ощутив голод. «Что вы взяли с собой?» Он неуверенно засмеялся. «Никто не говорил насчет пищи». «Тут нет дорог и придорожных таверн, милый шелк». «Вы дразните меня». Ну, он хотя бы на это надеялся. Женщина дала ему темный, жилистый материал, похожий на мешковину. «Что это?» «Вяленое мясо». Он принюхался. Материал не пах ничем. «И что с ним делать, умоляю?» «Откусите и положите за щеку на остаток дня». Маг скривился. «Простите, о боги, что за гадость?» Женщина засмеялась. «Вы порождение города, Шелк». «Тема горд». Он снова поглядел и понюхал кусок мяса. «Из чего оно?» «Конина». Он поморщился, пряча мясо в карман. «Думаю, можно потерпеть». Она засмеялась. На закате он начал беспокоиться. Никто не заходит на сетийские равнины столь малой группой. Это скорее напоминает самоубийство. Даже сетийцы составляют боевые банды из дюжины вооруженных воинов. Когда солнце закатилось за горизонт, а тучи гнуса и прочих гадов окружили их, Мак спросил. «Не разжечь ли костер на ночь?» «Я разожгу», — ответила она и указала на самый высокий из окрестных холмиков. Шелк ощущал себя все неуютнее. Похоже, она действительно вознамерилась вызвать зверя человека. На вершине она отыскала ровное место и села, скрестив ноги. Он сел рядом, сжал руками ноющие колени. «Почему вы выбрали меня? Ну, сопровождать вас?» Она кивнула. «Не могла взять Хо. Он уже сражался с Риландаросом». Шелк лишь воздел брови при столь небрежном брошенном откровении. «Реально? Они сражались?» «Да. Дважды или трижды. Они с Риландаросом. Да, у них много общего. Не могла я взять и Корола. Зверь-человек принял бы его появление как вызов. Также с Марой и Дымокуром». Шелк сухо заметил. «Вы решили, что меня он вызовом не сочтет? Обиделись?» «Проклятая гордость». Она снова вгляделась в него. «Не думала, что вас так легко смутить чужими оценками». Он неуверенно улыбнулся. «Нелегко». «Хорошо. Именно это я и ценю вас, Шелк. Ваше независимое мышление». Она уставилась в землю. Шок замолчал, узнав подготовку к ритуалу, хотя сам ритуал Тисти Лиасан был для него полнейшей загадкой. Изящные бледные ладони порхали в сложных пассах, дыхание стало резким и размеренным. Наконец, она распрямила спину, сильно выдохнув, и опустила руки на колени. «Готово!» «Ничего не вижу». «Смотрите через садок!» Ночь была холодной. Небо не застилали облака, сурово сияли яркие звезды. Созвездие моряка высоко взошло на востоке, а ткач опустился к западу. Он призвал садок. Увиденное заставило его отпрянуть, словно заглянув в печь. Мощный столб силы кружился пред ним. Маг задрал голову, но не смог различить вершину. «Что это?» — крикнул он, хотя явление было совершенно беззвучным. «Маяк, который мало кто видит». «Его увидит не он один». «Пусть идут, зная, что придет и он». Шелк задрожал, несмотря на самоуверенность волшебницы. «Что теперь?» «Ждем». Он кивнул, неохотно соглашаясь. Вяленое мясо вызывало отвращение, но Шелк уже начал желать, чтобы его было побольше, а еще лучше – побольше воды. Он не додумался взять с собой ничего. Вздохнув, Шелк начал. «А нет ли у...» Шелминат уже держала полукруглый бурдюк из козьей кожи, какие носят сетийцы. Полностью униженный, он схватил бурдюк, откупорил пробку и прильнул к воде. Простая вода, но теплая, висела на ее теле. Возможно, прямо под грудью или на животе. Он впитывал тепло. Заткнув бурдюк, он вернул его волшебнице и рассмотрел ее, сидящую совсем рядом. Серебряные волосы свесились на плечи, чуть колеблясь от слабого ночного ветра. Ее лицо было вытянутым, слишком длинным для хинганских стандартов красоты. Глаза слишком широко расставлены, губы слишком тонкие, но теперь он знал секрет. Она из Тисти, из древней расы с печальной историей, если он правильно помнит сказание. Маг откашлялся. «Почему Ли Хэнг? То есть, как вас занесло сюда, если позволите?» Она рассеянно кивнула и откинулась назад, упираясь руками в землю. «Очевидный вопрос, Шелк». Женщина замолчала, собираясь с мыслями. «Я сражалась на войнах, знаете ли». «Каких войнах?» Она удивленно повернула голову. «Что? В войнах света и тьмы, разумеется». Дыхание вырвалось, показывая его волнение. «О, конечно». Женщина продолжала, кажется, не видя его удивления. «Я была в свите у одной из офицеров Оссерка. Неофициально их все звали дочерями света. Анди так и не привыкли к воинскому ремеслу, в отличие от нас. У нас были традиции старинного легиона. Да, мы, Лиасан, слишком пристрастились к войнам». Она сжала губы и опустила голову. «Однако я утеряла к ним вкус. Постепенно начала восхищаться одним из вождей Анди, не увидела в борьбе самоуничтожение». Голова ее поднялась, вероятно, озирая незримую колонну магии Лиасан. «Я сбежала из кровавой бани», — проговорила она почти сонно. «Нашла эти перекрестки, здесь и сижу на стуле, стараясь установить мир. Стараясь строить, не разрушая». И, пожала на плечами, «появились вы». Шелк не понимал, что сказать. «Как ответить на такие признания?» Он снова кашлянул. «Ну, мы благодарим вас за все сделанное». Она печально улыбнулась. «Спасибо». Не совладав с тревогой, он добавил. «Риландарас, вы не страшитесь его?» «Страшусь? О да, весьма сильно, но знаю, что он мне не повредит». «А мне?» Задумался Шелк. «Возможно, она сочла личную безопасность, распространившуюся и на него. Остается лишь надеяться, что это не заблуждение». Вспомнив, как она рассказывала о вызовах зверя человеку, он решил не обнажать оружие, изображая полнейшую беззащитность, что давно стало его специализацией. Потому она и привела его. Из-за этого необычного таланта? Что ж, скоро будет случай выяснить. Ночь сгущалась, они ждали. Наконец он ощутил полнейшее утомление. Глаза слезились, голова постоянно падала. Невзирая на страх и холод, он сдался, повалившись на землю, положил голову на руку и уснул. Разбудила его вонь, Навязчивый звериный мускус проник в беспокойные сны. Нос сморщился, во рту скопилась слюна. Удушье разбудило мага, он вскочил и скорчил гримасу. «Что тут?» Краткое движение руки Шалминат успокоило его. Она стояла лицом к западу. Он тоже с трудом встал, чуть не запутавшись в ноющих ногах. Было светло, хотя солнце еще не заползло на край горизонта. Полосы облаков раскрасились розовым и золотым. Ветер пробирался под куртку и рубашку, заставляя дрожать. Что-то приближалось. Бежало тяжелой рысью, качаясь в стороны, выбрасывая вперед толстые, серые в тусклом свете лапы. Шелк наблюдал. Руке не терпелось схватиться за оружие. Зверь застыл, поднимая черный нос и осторожно принюхиваясь. Зверь-человек осторожен? Вот так откровение. Но Шелк вспомнил рассказы о множестве охот, выходивших против него. Все охоты оканчивались одинаково неудачно. Удовлетворившись, зверь начал взбираться на холм. Шелк не утерпел, отступив и почти прижавшись к Шалминат. Зверь становился все солиднее, пока пораженный маг не осознал, что даже на четырех лапах он вдвое выше человека, а встав на дыбы, окажется втрое выше. Спутанная тускло-желтая шерсть приобрела белесый оттенок на горле и груди. Мышцы облепляли толстые лапы. Длинные пальцы оканчивались янтарными когтями длиной с добрые кинжалы. Черная вытянутая морда напоминала и шакала, и гончего пса, но блестевший в глазах явный интеллект скорее вызвал ассоциации с волком. Риландарос оказался необыкновенным примером слияния черт человека и псового хищника. Существо подскочило к ним. Шелк едва подавил вопль паники и весь сжался, но Шалминат подняла руку в приветствии. Маг застыл на месте и тут же, к своему удивлению, пал на одно колено. Ему казалось, что предел ужаса уже достигнут, но тут зверь заговорил, испуская вполне членораздельные для такого чудища слова. «Шалминат, привет тебе!» – прорычал он грубо и скомканно. «Мой враг, моя любовь!» «Не ищу твоего внимания», – сказала она, – «но спасибо!» Выпрямившись, тварь заслонила их, словно бледное облако, указала когтистой лапой на Шелка. «Что это? Твоя ловушка? Любимая, я должен отвлечься, и он нанесет гибельный удар?» Защитница покачала головой. «Нет, не ловушка. Всего лишь тот, кто станет беречь мою спину на равнинах. Боюсь, путешествие по ним опасно». Ответом стало нечто среднее между заполошенным лаем и смехом. «Поистине. Я говорю, ловушки не нужны, ибо ты уже пленила меня». Улыбка защитницы была мягкой, но и грустной. «Это станет очередной историей о разлученных звездами любовниках? Древняя сказка об ужасном чудовище и рабстве красоты?» «Ты ужасаешь меня, верно?» Шалминат засмеялась так легко, что Шелк ощутил в животе укол ножа зависти. Но ее улыбка погасла. Женщина скрестила руки на груди. «Я ищу твоего согласия. Хочу, чтобы ты напал на захватчиков из Кана». Зверь глухо зарычал, сама почва под ногами Шелка завибрировала. «На равнинах много куда более легкой добычи», — ответил он неохотно. «Ты отвергаешь мою просьбу?» Зверь не отвечал, лишь хриплое дыхание оглашало рассвет. Он оглядывался, словно ища врагов. «Он чего-то боится», — сообразил Шелк. «У Шалминат есть что-то против него». «Мне отменить запрет на торговлю и путешествия по равнинам? Пусть фактория строится на месте каждой стоянки? У каждого брода и на каждом крутом холме? Что станет с сетийцами? Что будет с тобой, когда города возрастут вокруг охранных постов? Когда добычи станет мало? Когда плуги взроют почву? Куда же ты убежишь?» Тварь махнула тяжелой лапой, рыча и шипя. «Здесь ты, чудовище, Шалминат. Ответ тебе ведом». Она вздернула подбородок, поджала губы. «Отлично! Повинуйся же!» «Да будет по-твоему. Любовь остается величайшим моим врагом и та, что пленила меня». Шелка посетила видение подземной камеры, каменного гроба и лязгающих, шелестящих во тьме цепей. Зверь наделен признанием, Возможно, дар пророчества все же делает его неким богом. Шалминат вежливо кивнула. «Мы закончили. Гони их из северного края!» Зверь склонил громадную уродливую голову. «Сделаю, как приказываешь». И тут же повернулся и встал на все четыре лапы, почти сразу ускорившись быстрее любого коня. Шелк и Шалминат следили, как он пропадает меж холмов. Солнце взошло на востоке. Волшебница протяжно вздохнула и потерла руку. Шелк нашел, что ее настроение стало меланхоличным, даже полным сожалений. А он, не ведущий подобных переживаний, ощущал лишь ревность. Она стояла на крыше в ночной тишине, озирая большой двор на северной стороне города. Казалось, странный феномен пробуждения Куральд-Галайна, старшего садка тьмы, возник именно там. Ей хотелось разгадать тайну, но она осторожничала. Это изменница, жрица старшей тьмы? Или одаренный исследователь Тавматург, выходец с Джакуруку? Возможно, это даже кто-то из ее братьев или сестер. Не все учтены. Столкновение может вызвать ссору, и город вряд ли ее переживет. Крул не будет доволен. Она опустила взгляд на руки, поворачивая их, словно увидев в первый раз. Такие грубые, такие неловкие инструменты. Как тяжело быть последней. Последней, дающей себе роль, личность или манифестацию, назовите как угодно. Не то чтобы ей остался большой выбор в изменении пути. Верховный король позаботился, прокляв ее. Но королевство смертных остается ее владением, как и участь каждого смертного. Она сжала кулаки, ощутила, как скользят сухожилия, сходятся кости, почувствовала пульс крови. Что за хрупкий сосуд? Удивительно, что им хоть что-то удается, а ведь творят чудеса. Вот загадка за пределами возможности разума. Как такое возможно? Ей и сородичам чего-то не достает? В них таится порок? Что ж, она решила провести жизнь в поисках ответа. Тут она скорее ощутила, нежели услышала легкие шаги, и голова опустилась в разочарование. «Я думала, мы достигли соглашения с вашими хозяевами», — произнесла она. «Мы признаем лишь одного хозяина», — ответил голос сзади. Она обернулась и увидела четыре фигуры в черном облачении. «Идите назад! Спросите, какова его воля!» «Мы не примем приказов от тебя», — сказал другой. Она поглядела на него. «Это был не приказ. Путь выхода. Советуем воспользоваться». «А мы советуем тебе покинуть город. Иных привилегий не обещаем». Она глубоко вздохнула, усмиряя негодование, сказала медленно и размеренно. «Никогда я не участвовала и не желала участвовать в ваших мелочных спорах». «Тогда ты вынуждаешь нас действовать», — ответил второй. Все четверо зашевелились, готовя бойцовские клинки, черные как ночь. Она застыла лишь на мгновение, и тут же черепица под ногами покрылась слоем льда, воздух затрещал вокруг. От нее бежали струйки тумана, завиваясь и распространяясь. Она указала рукой на одного ночного клинка, и тот задохнулся, хватаясь за горло и давясь кристаллами иния. Повалился навзничь. Остальные напали на нее. Женщина отмела все выпады, запястья первого противника сломались, промерзнув. Клинок второго разлетелся на осколки, едва коснулся ее. Тело третьего упало в одну сторону, голова в другую, когда ребро женской ладони продавило шею, будто тонкую ткань. Двое первых сипели, не в силах даже закричать. Вскоре они умерли. Женщина склонилась около одного, изучила лицо под капюшоном. Лед блестел на одежде. Она следила, как кристаллы наползают на глазницы, превращая молочно-белые глазные яблоки в подобие камня. «Я – сестра холодных ночей!» – сообщила на трупу. «Не испытывайте мой гнев!» Выпрямилась, снова поглядела на руки и тихо выругалась. Не этого ожидал от нее Крул. Женщина перешла крышу и спустилась на улицу, все еще раздраженная. Испорчено одно из лучших мест для наблюдения. Халленс держала всех в полной готовности дни и ночи после откровения ночного клинка об атаке на защитницу. Но ничего не менялось. Не было ни тревоги, ни обысков, задержаний и обвинений. Персонал дворца не выказывал смятения и беспокойства. Пищу приносили, как всегда. Белье забирали без лишних напоминаний. Это, думала Сяйка, самый странный из домашних арестов. Единственная перемена была определена самими танцовщицами. Никто не ходил в одиночку. Ночные дозоры удвоились. Для прочих был назначен своего рода комендантский час. Вопросы относительно нового порядка встречались Халин с молчанием. Айка тоже оставалась для сестер мишенью насмешек. Возможности побеседовать с командиром наедине не выпадало. Ситуация требовала от нее терпения большего, нежели она могла проявить. Презрение и надменность сестер злили ее сильнее, чем она ожидала. Неужели положение так значимо? В конце концов, она разочаровалась в себе. Уже давно она привыкла считать чужое мнение совершенно неважным. Знала себе цену, а те, что не понимали, казались ей дурами. Но сейчас, глядя через закрытое ставнем окно, яростно сжимая кулаки, она начала сознавать, кто оказался в дурах. Если все вокруг считают тебя глупой, так оно и есть. Так она и войдет в историю. Интересующиеся прошлым скажут: «Это дурочка! Бесполезно!» Так и будет записано, ибо история аккуратна, как ее летописцы. Как назло, сейчас худшие противницы собрались вокруг нее. «Это по твоей милости, значит?» – спрашивала Ивона. Отвернувшись к окну, но отлично их понимая, она отозвалась. «Что по моей милости?» «Новые правила. Запреты». «Вам какое дело? Никуда и не ходили». «Ты пыталась бежать?» – взвизгнула Таррал. «Ты предала нашего господина? Короля?» Айка развернулась к ней, не самой умелой фехтовальщицы, но самой сильной и злобно грубой. «Не беси меня, Таррал», — сказала она, но голос прозвучал уныло даже для ее ушей. Глаза женщины зажглись от возможности причинить боль. «Я даже не спотею!» «Играйтесь в другом месте, дуры!» Таррал капризно искривила губы. «Ох, бедняжка Айка! Бедная девочка! Побежишь к Халинс, да?» Айка закатила глаза к потолку и протяжно прошипела сквозь зубы. «Хорошо, идем. Померяемся. Все равно я устала до смерти». Кривая улыбка Таррал стала еще уродливее. «Ты глупее, чем я думала». Она рванулась к главному залу, за ней потянулась свита. «Учебные клинки сюда!» – кричала она. Айка не сопровождал никто. Все сестры собрались вокруг них. Мебель и ковры торопливо распихали к стенам. Айка разделась до свободных брюк и туники, сняла сандалии. Одна из сестер, Рэй, поднесла деревянный меч для упражнений. «Она будет бить по ребрам», – тихо подсказала Рэй. «Знаю, спасибо». Рэй кисло улыбнулась. «Лучше победи, иначе она станет совсем несносной. Будто я не знаю». Айка озиралась, увидела Халинс в толпе, руки сложены на груди, во взоре едва скрываемое недовольство. Но вмешиваться не собирается. «Нет», — поняла Айка, — «лучше дать девочкам выпустить пар. Впрочем, ей, лежащей в пыли с проломленным черепом, от этого будет не легче». Банда Таррал подбадривала заводилу и что-то неразборчиво бормотала насчет Айка. Никто не предложил ей открытой поддержки. Ну, большинство хотя бы молчало. Таррал быстро вышла на середину, заставив воздух свистеть под взмахами клинка. «Давай, малютка, теперь нет шанса убежать». Айка давно так не злилась. Она решила умереть в бою, если потребуется. «Похоже, что я бегу, тупая корова». Брови Таррал поднялись, ухмылка стала жестче. «Ого, киска, пробуй коготки. Думаю, пора их обрезать». Айка вышла навстречу и приняла защитную стойку. Тело развернуто, меч вытянут в руке, кончик на уровне носа. Таррал насмешливо поклонилась и повторила позицию. Шагнула вперед, так что их разделяла длина клинка. Обе оказались в зоне прямого удара. Айка ждала, сосредоточившись на груди противницы, в центре тяжести, но охватывая и более широкую картину. Таррал повернула клинок вертикально вниз, он визуально разделил надвое ее тело. Айка проигнорировала приглашение начать танец с позиции и стоек. Танец мог быть изящным и впечатляющим для зрителей, особенно невежественных. Но в настоящем бою ему нет места. Таррал, понимала она, хочет драки. Так что она будет ждать. Пусть Таррал подойдет сама. По натуре Айка было легче в обороне. Она привыкла ждать, когда противница полностью раскроется, и отвечать самым точным и решительным образом. Это устраивало и Тарал. Эта женщина любила напирать, подавляя и наказывая соперниц. Кажется, у Айка было преимущество. Она знала Тарал лучше, чем та ее. После серии изящных и весьма технично выполненных стоек, предназначенных восхитить приспешниц и поклонниц, Тарал начала действовать всерьез. Приняла позицию, позволяющую атаковать прямо и мощно свою излюбленную. Айка заметила напряжение в плечах, раздувающиеся ноздри. Тарал глубоко дышала, готовясь напасть. Атака последовала так быстро, что не было времени думать. На этом уровне все выходило за пределы контроля рассудка. Тело питалось мышечной памятью, двигаясь инстинктивно, а разум... Разум плыл, пытаясь не вмешиваться. Пока что. Настоящие знатоки не планируют, они ждут. Ждут возможностей. Стаккато соударяющихся мечей огласило покои, напоминая звуки падающих с горы камней. Тарал погнала бы Айка через весь широкий зал, не имея то обыкновения всегда отступать в бок, кружась. Тарал не отставала, нанося удар за ударом. Айка скользила и парировала, глядя, выжидая. Айка почти сочувствовала сестре, ибо сейчас они действительно танцевали, и она вела. Откровение пришло, когда она заметила, что Тарал начала дважды проводить один и тот же прием. Она так презирает ее, что стала небрежной? Или слишком самоуверенно, решив, что уже победила? Но Айка получила возможный ключ и следила теперь вдвое бдительнее. Тарал продолжала, будто заведенная. Замахи были широкими. Лезвие стучало по клинку Айка с прежней агрессией. Другая бы тянула время, ожидая, что женщина вскоре утомится. Но Айка знала лучше. Это был природный ритм Тарал. Она могла поддерживать его хоть сутки. Айка кружила, поджидая начала серии однообразных приемов. И в нужный миг тело танцовщицы изогнулось, движимое мышечной памятью. Она поднырнула под далеко выброшенный меч и ударила соперницу в лицо. Дерево глухо стукнуло о кость. Тарал отшатнулась скорее от потрясения, нежели от боли. Прижала руку к рту, не отрывая взгляда от Айка, и ладонь окрасилась кровью. Темные зрачки расширились в ярости. «Мелкая срань!» Выдохнула она почти недоверчиво и снова пошла в атаку. Дуэль должна была кончиться после первого серьезного поражения, но никто не стал возражать, когда клинок Тарал размытым пятном окружил Айка, молотя и пронзая воздух в головокружительном соединении гнева и технического мастерства. А та вертелась, отступая, вводя противницу в иной танец, пока не увидела новый шанс для контратаки, на этот раз в живот. Задохнувшись, высокая женщина упала на колени, раскрыв рот. Айка сочла, что дуэль окончена. Но Тарал ухитрилась встать, шипя и плюясь, бормоча неразборчивые проклятия. Сайка была довольна. Она подступила, поднимая меч, чтобы сильным ударом плашмя вырубить дуру, когда команда Халлинс заставила ее замереть. «Довольно!» Айка отошла от все еще шатавшейся Тарал. Танцовщицы расступились перед Халлинс. «Нам будут нужны все мечи!» – бросила она Айка, взмахом руки веля уйти. Схватила Тарал за локоть и тряхнула. «Хорошая схватка! Хороший урок, верно?» Утирая слюной кровь с губ, ошеломленная женщина обиженно кивнула. «Да, отлично!» – ответила за нее Халлинс. Толкнула проигравшую в руки сторонниц и вышла, ни словом не выразив похвалу мастерству Айка. Лишь стоявшая напротив Рэй неслышно пошевелила губами. «Отлично проделано!» Айка отдала деревянный клинок и умчалась прочь. «Какая дурость! Какая напрасная трата времени и сил! Все это не приблизило их к исполнению главных обязанностей!» Она вернулась к закрытому окну, обхватила себя дрожащими, онемевшими руками. Никакой радости по поводу победы. Схватка не пошла на пользу общей сплоченности. Тарал так тупа, что не вынесет урока из проигрыша. Пусть сама во всем виновата. Айка боялась, что завела новых врагов среди сестер. Лучше было снести оскорбление и уйти. Все кончилось бы сразу. Все удовлетворились бы и оставили ее одну, как слишком ничтожную. А теперь появился новый, глупый повод для тревог. Он решил сделать это перед полуночным звоном. Рефель обычно допоздна засиживался над расходными книгами. Визит он ждать не будет, все как раньше. Он ведь уже пробирался туда. Рефель останется один, как всегда, Он войдет, ударит и уйдет. И никто даже не заподозрит, что он был там. Рефель, наверное, приветствует его как друга. Пригласит присесть, предложит выпить. Будет просто. Почти комически просто. Плохой тест для его способностей. Нет, это задумано как испытание чего-то совершенно иного. Чего-то такого, в чем Дорин вовсе не желал преуспеть. Он потянул обмотанную вокруг предплечья веревку, подергал крошечные грузики на ладони и удивился, откуда эти колебания. Испытание было прямым и понятным. Да, тест на надежность, на степень, как бы назвать, верности или покорности. Зубы сжались, руки потянулись за края воротника, ощупывая скрытый в нем железный поясок. Он был вшит, как ловушка для ножа, легкого, разумеется. Идея еще не проверенная, хотя давний приятель из стали клялся в ее полезности. Он прошел пальцами по скрытому в одежде железу, и память представила того прыща Трена и как он тащил Лаора к столбу ради испытания. «Посвящение», — сказал Трен. «Посвящение, унижение, опущение, готовность вяло смириться и стать чьей-то вещью». Панг, думалось ему, подозревал, что их связывали приятельские или деловые интересы. Отсюда и проверка. Допуск в ряды войск Панга. Это будет его личный тест на покорность и самоотвержение. Но важно ли это? Он обучен искусству убийцы, это его работа, ничего больше. Откуда же отвращение к именно этому заданию? Не в морали вопрос, нет. Он давно отверг все внешние оценки, суждения о добре и зле. Это что-то внутреннее, что-то связанное с самоуважением. Проблема в том, что он дал клятву самому себе, даже более, чем клятву. Присягу тому, что почитал главным. Своей цельности, своей гордости. Он может убить любого мужчину, любую женщину, но не будет кланяться никому. Вот, неверное начало. Вопрос, что же делать? Дорин тяжко вздохнул и схватился за края окна. Высунулся, громко выдыхая ночной воздух. Руки неловко дрожали, они словно готовы были вытянуть его наружу или не дать уйти. Дорину чудилось, что он тонет. Он согласился. Нужно выдержать. Но он уже решил не вступать в любую команду или банду, где покорность требуется на входе. Слишком глупая гордость, не дает пойти на компромисс. Вот так. Ответ, пришло ему в голову, может дать сам Рефель. Пока что он не подводил его. Да, вырубил при первой встрече, но то была деловая мера. Потом они пришли к согласию профессионалов. Дорин даже не обиделся. Урок оказался скорее полезным и бодрящим. Итак, он изложит все Рефелю. Да, и спор будет поистине острым. Крик пронесся по комнатам в самый ранний час рассвета. Сонные охранники Рефеля подскочили на своих постах у входа в жилище босса, у лестницы на мансардный этаж. Они колотили и стучали в запертую дверцу люка, но ее чем-то придавило наверху. Тогда они выбежали на улицу, чтобы залезть снаружи. Однако штаб Рефеля был специально создан практически недоступным, так что лишь самые легкие дети смогли забраться по стене, рискуя жизнью. На фронтоне и выступе крыши обнаружились потеки крови, следы борьбы, сдвинутая черепица, обрывки одежды и принадлежавший Рефелю нож. Оказавшись внутри, они сдвинули мебель с люка и позволили войти охране. Комнаты обыскали, но обнаружили лишь следы борьбы и никакого Рефеля. Кровь была повсюду, буквально повсюду. Одна из девчонок заметила арбалетный болт, глубоко застрявший в мягкой обшивке стены напротив письменного стола. Последний рубеж обороны их покровителя, но выстрел не нашел цели. Подозрения, естественно, падали на Панга. Этот подобный жабе урод давно завидовал легкости, с которой Рефель заводил дружбу с уличными детьми. Талант самому Пангу явно не свойственный. Многие готовы были ринуться за его головой, но Грамейн, давний помощник Рефеля и старший среди воров и грабителей, остудил самых пылких, кое-кого избив, и приказал все отчистить. Другие понесли весть Уркварту. Ему, человеку, перед которым отчитывался Рефель, и было выбирать ответ. Это остановило суету. Люди принялись убираться, не забывая прибирать по карманам все плохо лежавшее и мечтая найти тайную казну. Грамейн кивнул особо доверенным парням, и они сошли с ним вниз. Он понимал, что если Урквард верен обыкновениям, вся территория Рефеля отойдет ему как законному заместителю. Пока что он позволял мелочи шарить по квартире покойного. Полезно смягчить любое недовольство тех, кто мог вспомнить про собственные амбиции. На заре следующего дня видавшая виды шлюпка с беженцами из Лихенга, набрав по пути воды, ударилась о северный берег Идрина. Солдаты Канна встретили их, обыскали, выявляя оружие и попутно избавляя от всего ценного. Затем капитан громко прочитал манифест, утверждавший, что лишь по исключительной милости доброго короля Чулалорна, главы Южной Лиги, беженцам дарована свобода от хинганского ярма и что отныне они могут считать себя подданными вышеупомянутой лиги, добровольно присягнувшими королю Чулалорну. Среди разномастных оборванных беженцев был излишне полный мужчина с намасленной бородой. На пальцах после знакомства с канесской солдатней остались следы колец, а в ушах кровоточащие ранки от грубо сорванных серег. Недавно он был также ранен в голову, свидетельство чему был окровавленный бинт. Остальные давно успели уйти. А этот тип стоял, глядя на запад, где высокие стены Хэнга виднелись сквозь полосы деревьев. Он вздыхал. Круглые плечи поднимались и опускались. Потом он сунул пальцы за пояс на объемистом брюхе и грустно нахмурился. И тоже повернулся, качая головой, начиная долгий переход к востоку, в лежавшей ниже по реке Каун.